Восстанавливался я быстро. В больнице даже был своего рода спортзал, где я проводил немало времени, пот смывая под горячим душем. О да, и он тут был. Кремлевка все же, как ее медперсонал называл. Однако не перебарщивал и не давал себе возможности замерзнуть. Я пока слаб, иммунитет нарушен, эх, где мой лекарский амулет? В общем, последствия или осложнения после долгой и тяжелой болезни мне не нужны. Пролетел январь, февраль пошел. Я постепенно восстанавливался, хотя сам видел, что для полного выздоровления мне далеко. Да что, километр пробегу и все, даже стоять сил нету. Слабость накатывает и одышка. Хотя радует уже, что километр пробегаю. Раньше 100 метров и все, куда бы присесть, ноги не держали. Ну, есть начал нормально, а то порции мелкие, желудок снова заработал. В конце января, убедившись, что я выдержу, мне выдали новенькую парадную форму, сапоги, точно мой размер, причем форма командира, лейтенанта бронетанковых войск. Звание дал главнокомандующий бронетанковыми силами. Вот так меня и отвезли в Кремль, где помимо других участников награждения, а было их за 40, я и получил медаль Золотой Звезды Героя и к ней орден Ленина. Так положено. Так что к одинокой медали за отвагу, надо же, сохранили. Я думал, потерял ее. Получил и заслуженную награду. Хотя я лично не считал то, что сделал, чем-то выдающимся. Захотел и сделал. Даже закончить нормально не смог. Свалился с воспалением легких. Дали бы орден, я бы не расстроился. Но теперь я снова ГСС. Дело привычное. Ладно, буду жить и воевать дальше. Хотя эта громкая акция по спасению... О ней все газеты писали. Была мной проведена с далеко идущими планами. О них чуть позже. Пока же на меня насели корреспонденты и фотографы. Доступ к моему телу они только тут при награждении получили. Так что довольно долго общались. Отношения с медсестрой Машей особо не развивались. Приходила ко мне, когда ее смена отрабатывала. Именно так я наш интим назову. Видно, что без души. И уходила. Вообще для здоровья полезно, конечно. Тем более, набираясь сил, я и сам стал уже активно участвовать. А то эта кукла, как медицинская вата. Похожа на сладкую, но не то. Знаете, почему у меня хранилище пустое и в нем ни одной девчины нет? А у меня траур. Ни одной девушки я туда не убирал. На полгода его назначил. Нет, если с кем до интима доходило, то, конечно, развивал это дело. Но любовниц не держал в хранилище. Так я решил. Мне девчата, что погибли со мной, когда я горел в самолете, к сердцу пришлись. Я очень переживал их гибель, осознав, что отвечаю не только за себя, но и за них. Поэтому и дал себе такую моральную установку. Траур закончился в январе, так что дальше уже никаких моральных запретов снова набрать себе наложниц не было. И набрать лучше из немок, фанаток оголтелых. Погибнут со мной, их не жалко. Поэтому искал возможности побывать у немцев в тылу. Благо самолет есть, транспорт имеется. Вот так я и лечился до середины февраля, когда меня выписали. Но комиссию я не проходил. Меня на 20 дней направили в Черноморский санаторий, в Адлере, на долечивание и восстановление. Приятно. На самолете доставили. С еще 3 членами правительства, что направили в тот же санаторий. А санаторий не больница. Тут уже легче и времени на себя тратить больше могу. Написал заявление на имя главврача, что хочу получить отпуск на 3. А как же? Тут врачи отвечают за пациентов. Если я за время отсутствия снова заболею, приду и снова лечить, а так снимаю с них ответственность. Написал, что встретил сослуживца. Хочу с ним пообщаться. У нас только 3 есть. В общем, удерживать не стали и отпустили. Так что уже через 2 мессер поднялся с горной дороги. Другого нормального места для взлета я не нашел. Мессер более требователен к взлетной полосе, чем Шторх. И отправился в сторону Одессы. Оттуда начну. Летел я большей частью над морем. К счастью, когда повернул к берегу, понял, что не сильно ошибся, сориентировался и совершил посадку. Да тоже на дороге явно свежеукатанная, не разбитая, как та, что рядом. Там и на танках проехать, думаю, сложно. Пока я девчат спасал, то не раз, добыв форму немецкого солдата, как родная сидела, под видом рядового вермахта посещал немецкие подразделения или комендатуры. Так и получал информацию, где припасы можно добыть, что нас здорово выручало. Так что переоделся. Тонкая шинелька, пилотка, ременная система, ремень карабина на плечо и направился в сторону Одессы. Тут 10 км до нее, ближе сесть не выходило. Да и внимания привлекать не хотел. Кстати, меня 2 румынских солдат подвезли, что двигались на советском ЗИС-5 в ту же сторону. Я как раз переоделся, уже свой мотоцикл-одиночку хотел достать, когда отсвет фар на горизонте засек. Подождал, проголосовал и вот доехал. Причем в кабине втроем с трудом, но уместились, благо все 3 невысокие и худощавые. В Одессе я спокойно себе гулял. Ни разу документы не проверили, иначе пришлось бы стрелять. Весь световой день там пробыл и ничего. Но вот никого из девчат, что мне по нраву бы пришлись. Да, как бы эти 3 суток охоты на наложниц не прошли впустую. Задерживаться я не стал. Немного поспал в городе и, как стемнело, полетел в сторону Подмосковья. Хочу поискать части СС. У них тоже девчата служат в тыловых подразделениях. Может, и подберу кого по нраву. Хотя бы 1 для начала.